Глава 27. Она не думала, что будет так больно. Но когда Дан встал за спиной и заговорил, Дана теперь даже не могла вспомнить о чем. Скорее всего, отпускал дежурные комплименты. Ее начала бить крупная дрожь. Во рту пересохло, язык отказывался подчиняться, руки тряслись, пришлось обхватить себя, чтобы хоть как-то справиться с этой безумной лихорадкой. А надо бы отмереть, схватить детей в охапку и бежать из ресторана, из города, из страны, с континента, с планеты. Когда Данка увидела, как доверчиво прильнула к Даниялу ее стеснительная девочка, только ее, у него нет на Данкиных детей никаких прав, чуть и не лишилась чувств. По-настоящему, не в переносном смысле. Когда же к ним подошел Никитка, у нее и вовсе в глазах потемнело, а пол под ногами заходил ходуном. Вот сейчас все присутствующие, включая Даниэла, заметят, как мальчик похож на отца, и она больше не увидит детей. Сомнений в том, что их у нее отберут, не было ни малейших. Дана сбросила губительное оцепенение и рванула к детям. Главное — на него не смотреть. Главное — не встретиться глазами, иначе он тут же поймет, тут же узнает. Сразу увести детей с праздника не вышло. У Данки не хватило духу лишить их сладкого. Потом они захотели получить гостинцы подарки от именинницы, и она смирилась. Встала у окна, глядя на зеркальный пруд. Там ее и нашел Даниэл. Он не узнал ее. Не узнал? Как же повезло, что сейчас карантин и нужно носить маски. Теперь осталось пониже наклонить голову и, сославшись на занятость, ретироваться. Несмотря на острую колющую боль в груди, несмотря на то, что безумно хочется повернуться и посмотреть ему в глаза. «Даша». Дан поймал ее локоть, и она чуть не закричала. Когда он в последний раз к ней прикасался, он тоже крепко держал ее за локоть. «Убирайся. Убирайся из моей жизни». Даже показалось, что он это сказал. Но Даниэл лишь поспешно и неуклюже попытался пригласить ее на свидание. Данка совсем растерялась, но все же у нее хватило выдержки соврать. Она чувствовала его дыхание, он был совсем близко, особенно когда наклонился ниже, чуть ли не спрятав лицо в ее волосах. И от этого становилось еще больнее. Как в тумане, Данка забрала детей, торопливо попрощалась с Аланой и, крепко сжав детские ладошки, побежала к выходу из ресторана. Вызывать такси не пришлось, несколько машин ожидали на парковке. Дана впихнула детей в стоявшую ближе всех и чуть ли не рухнула на сиденье. Ноги не держали, перед глазами вращался калейдоскоп из кадров короткого прошлого с Даниэлом, перемежающихся с сегодняшними. Мужской взгляд, полный желаний и вожделения в номере для новобрачных. Каменный Дан, идущий к ней по залу, швыряющий вслед автомобилю кольцо и бьющий кулаком о стену. И он же, бережно обнимающий маленькую Настю, и улыбающийся насупленному Никитке. Данка снова и снова прокручивала в голове сегодняшнюю встречу. Как такое вообще возможно? Почему из сотни, тысячи вариантов ее угораздило попасть именно к Баграевым? Как она умудрилась забыть, что Аланой звали старшую сестер Даниэла? На той свадьбе не было ни Алана, ни ее мужа Батраза. Алана ждала ребенка и лежала на сохранении. Данка вспомнила, как часто упоминала Бутаева о своем старшем брате, но в самом страшном сне ей не могло присниться, что этот брат — Даниэл. Она едва удержалась, чтобы не развернуть такси на выезд из города. Теперь так просто не убежишь. Она не одна, дети ходят в садик, у них там уже появились друзья. С этим следует считаться. А срывать сестру с хорошего места, где ее знают и ценят, и вовсе свинство. Чуть ногти грызть не начала, как вдруг ее озарила одна мысль, и Данка так и замерла с приоткрытым ртом. Когда Алана рассказывала о несчастье, постигшем их семью, она говорила, что брат не может забыть свою жену, которая умерла беременной. Неужели Алана говорила о ней? Но почему тогда она назвала Данку женой? Ведь брак быстро аннулировали. По сути, они с Даном вовсе не были женаты. У него что, была еще одна жена, которая умерла? Вряд ли. Это полный бред. Алана упомянула, что Даниэл женился второй раз на девушке, сосватанной отцом. Значит, он все-таки женился на Зареме. Потом развелся, потому что не мог забыть свою первую жену. Данку. А затем случилась авария, в которой Дан чуть не погиб. И случилась она, по мнению Аланы, из-за нее. Данку снова начало потряхивать. Почему она не расспросила Бутаеву подробнее? Хоть какие-то подробности. Потому что теперь она тонула в догадках, как в трясине. И еще одно поразило в самое сердце. По всему выходило, что Алана должна была говорить о ней в пренебрежительном тоне, как о шлюхе. Недостойной лживой шлюхе, которая обманом хотела проникнуть в благородную уважаемую семью. Но все произошедшее на свадьбе преподносилось как семейное горе, беду, о которой не стоит распространяться перед посторонними. И Алана упорно именовала ее женой, несмотря на поспешную аннуляцию брака. Так что же на самом деле произошло тогда в семье Баграевых? Голова раскалывалась от одолевавших мыслей, но одно Данка понимала совершенно точно. Стоит Даниялу узнать о том, что его дети живы, он станет за них бороться. За Никитку так точно, тем более, что в семье Баграевых нет наследника. У Аланы две девочки, и у ее сестры Раяны выходит тоже. «Брат с тех пор, как на ноги встал, один живет. Сказал мне, другая жена не нужна», — сказала ей Алана. «Так неужели это правда? Почему же он сходу пригласил на свидание Дарью Михайловну, репетиторшу племянницы? И что помешает ему начать ей названивать?» «Она сама помешает». Данка была счастлива, что ее так вовремя озарило сказать о замужестве. И ей ничего не остается, как спрятаться от Даниэла за мужем. Она должна выйти замуж. Другого выхода нет, если не срываться снова в бега. Дана быстро набрала номер. Они с Денисом не виделись после ее отказа от кольца. Наверное, он обиделся. А Данке в голову не приходило звонить самой. Денис ответил мгновенно. «Привет, это я». «Скажи, твое предложение остается в силе?» — спросила, стискивая в руке телефон. И, не дожидаясь ответа, торопливо проговорила. «Я согласна». «У меня просто нет слов», — нарушила гробовое молчание Ольга. Данка продолжала гипнотизировать взглядом стену кухни. «В городе миллионы людей. Тысячам нужны репетиторы. Но почему тебе попались именно Баграевы?» «Они Бутаевы», — безжизненным голосом поправила Данка. «Да какая разница? Откуда ты знаешь, что Даниэл сюда навсегда переехал?» Алла сказала. «То есть Алана». «С ума сойти! Может, он все-таки тебя узнал?» — продолжала допытываться сестра. «Нет». Данка замотала головой. 100%. Но я видела, как он Аллу расспрашивал и на детей при этом смотрел. «У Никитоса нашего на лбу написано, кто его папка. Как они не разглядели?» Ольга задумчиво водила пальцем по каемке блюдца. «Я ей наврала, что у меня были отношения с их земляком. Я туда больше не пойду, Оля». Дана вскочила, прошла от стены к стене и снова села. «Придумаю что-то, скажу, что заболела или срочно уехала». «А если они догадаются, что это из-за него? Из-за Баграева? Может, нам лучше в самом деле уехать?» Это было сказано таким упавшим голосом, что Данке стало невыносимо жаль сестру. Она тоже устала ломать и строить заново свою жизнь. Дана взяла ее за руку и твердо произнесла. «Нет, мы больше никуда не уедем. Но и детей я ему не отдам. Я решила, Оль. Выйду замуж за Дениса, я уже дала согласие». «Данчик!» Ольга вцепилась в руку и умоляюще уставилась на младшую сестру. «Зачем обязательно замуж? И почему ты решила, что Баграев отберет детей?» «Он не женат, детей нет. В семье рождаются одни девочки. Мне Алла рассказывала это у них, что-то типа семейного проклятия. Никитка пока единственный». «Даниэл». Дана с трудом заставила себя произнести это имя вслух и сглотнула. Развелся с Заремой и сказал, что больше не женится. «Почему?» Потрясенное лицо сестры прекрасно зеркалило ее собственное. Он сказал... Дана снова сглотнула. Сказал, что ему другая жена не нужна. «Это что ж получается?» Оля снова закружила пальцем по ободку. «Что он тебя забыть не может? Сюда переехал. А вдруг он тебя ищет?» «Не знаю», — прошептала Данка, прижимая к пылающим щекам ладони. «У меня уже мозг вскипел думать, что там произошло у Баграевых. Они все с ног на голову перевернули. И еще Алла про аварию говорила какую-то». «Выходит, те фотки и видео уже никого не шокируют? Глядишь, еще окажется, что он в самом деле страдает. Слушай, Данчик...» Оля пытливо взглянула на сестру. «А ты не хочешь с ним встретиться и все узнать из первых рук?» Он предложил встретиться. Данка закрыла глаза и оперлась затылком о стену. Боялась, чтобы Ольга ничего не прочла по глазам. Просила разрешения позвонить. «А ты?» «А я сказала, что выхожу замуж. Поэтому и позвонила Денису, Оль». Даниэл сразу отвалил, как это услышал. Для них замужество — железобетонный аргумент. «Если он меня и узнает, то не посмеет претендовать на детей, если у них будет отец. А сейчас кто я для него? Мать-одиночка. Он и подкатил, даже не успев толком познакомиться. Разве что секс не предложил. Так что никто там не страдает, не переживай». «Дань, а вдруг он что-то почувствовал?» Ольга задумчиво потерла подбородок. «Я теперь думаю, может, зря я тогда так жестко с ним?» «Нет, не зря», — мотнула головой Дана. «Все правильно ты тогда сказала. Мы для него умерли». «А он для тебя?» Сестра заглянула ей в лицо. «Не от него ли ты хочешь замуж сбежать, Данечка? А может, от себя? Ты ведь не любишь Дениса». «Перестань». Данка смутилась и отвела глаза. «Вот же, рентгеновское излучение, а не взгляд. Почему сразу сбегаю? Я никого не полюблю, Оля. А Денис меня любит. В паре ведь всегда кто-то любит больше и хорошо, когда это мужчина. Разве ты не так говорила?» «Возможно, я ошибалась», — все так же задумчиво ответила сестра. «Богдан меня любил, и это не помешало ему мне изменить. Я его не любила, но мне все равно было больно. Подумай хорошо, Данечка. Может так случиться, что счастье тебе этот брак не принесет, а вот себя как раз растратишь. Особенно, если ты когда-то сама по-настоящему любила». Она добавила негромко, и Дана поняла. «Он что, снова приходил? Этот Аверин?» Теперь пришла ее очередь заглядывать сестре в лицо. «Да. Он предложил мне контракт на одну ночь, чтобы я переспала с ним и поняла, от какого счастья отказываюсь». Оля попробовала шутить, но в голосе сквозила горечь, и Данка поняла, что не ошиблась. Старшая сестра по уши влюбилась в этого зацикленного на контрактах и договорах странного мужчину. «Ты его послала?» «Конечно. А тут еще Богдан пришел с цветами. Хочет, чтобы я вернулась». «Ого! Вот это была сцена, наверное. Богдан, небось, снова охапку притащил?» «Как обычно». «Представляю, какой облом твоему Аверину». «Да, я к Ботьке в машину села, и мы уехали». «Только знаешь что?» Оля подняла глаза, и Данка увидела, как они блестят от набежавшей влаги. «Радости мне это не прибавило. Совсем. Так что подумай, Данчик. Хорошенько подумай». «Я подумаю, Оля. Обещаю». Данка обняла сестру, и они прижались друг к другу головами.